Нужно с Кларенсом связаться и поговорить. Ты сегодня не задерживайся, милый. Многообещающе улыбнулась ему Беатриса, проведя рукой по женскому варианту бодрящего эликсира. Думаю, ночь будет особенной. Глядя на то, как его все еще очень красивая и соблазнительная жена, виляя бедрами, идет к выходу, Тир Виллун поймал себя на том, что хочется плюнуть на дела и отправиться следом прямо сейчас. Но сдержался и тяжко вздохнул, глядя на целую гору бумаг. Ну да ничего. Он постарается расправиться совсем побыстрее. Поймал себя на том, что улыбается и то и дело поглядывает в сторону ящика. Да, все же иногда ошибаться в ком-то бывает приятно. Из-за его сына и правда может получиться хороший наследник. Глава 27. Полностью защищенный от внешнего внимания, благодаря универсальному скрыту, я шел вслед за троицей людей, шедших по улице. Честно говоря, было даже забавно наблюдать, как они пытаются казаться как можно незаметнее. В итоге получалось наоборот, и привлекали еще больше внимания. Особенно Бастиан, строящий себя чуть ли не спецагента на тайном задании. Он шел первым, подозрительно оглядывая всех, кто встречался по пути. То и дело забегал вперед, потом возвращался и что-то с важным видом говорил своим спутницам. На них всех были черные плащи с капюшонами, а на целителе еще и маска в пол лица, которая все равно не позволяла скрыть, что ее носитель еще очень молод. Девушки же пониже натянули капюшоны, отчего их лица находились в тени. И когда головы были опущены, разглядеть ничего было невозможно. Встретились они в условном месте, придя туда порознь. Если за ними и велась слежка, то я ее не заметил. Вроде пока все идет нормально и без применения универсальных скрытов. Разве что все трое сильно нервничают, что четко прослеживается в эмоциональном фоне. Но это и понятно. Не каждый день им приходится шляться по сомнительным кварталам города. Боюсь, если они столкнутся с местными криминальными элементами, от Бастиана проку будет мало. Он, конечно, неплохо подтянул свою физическую форму по сравнению с тем, что было раньше. Но я трезво оценивал его шансы. Парень пока точно не готов к полноценной драке с более опытными противниками. Впрочем, для того я и шел за ними следом, на случай, если потребуется помощь. Но пока, как ни странно, желающих напасть на них не находилось. Может, из-за того, что время не столько позднее, всего 6 вечера. Или не казались они настолько хорошей добычей, чтобы кидаться на них на глазах у возможных свидетелей. А нет, похоже, накаркал. Троица уже находилась на подходе гостиницы «Уютное убежище», где мы договорились встретиться, когда к ним вырулила сомнительного вида парочка. Отъявленные головорезы, судя по рожам. У одного за поясом внушительного вида тесак. Другой поигрывает мясницким ножом, перекидывая его из одной руки в другую. «Эй, молокосос! Живо кошелек сюда! И дамочкам своим вели снимать все ценное!» Потребовал мясник. Похоже, женщин они вообще в расчет не брали, а про Бастиана были весьма нелестного мнения. Целитель, к его чести, храбро заслонил спиной своих спутниц и вытащил из-за пояса короткий меч, которым мы с Лоренцем его учили сражаться. Бандиты ничуть не впечатлились и даже демонстративно заржали. Пока мясник отвлекал Бастиана разговором, второй умело переместился. Так что, когда они нападут одновременно, шансов друга остаться без повреждений будет мало. Но я, к счастью, был готов к чему-то подобному, сканируя их эмоции и поверхностные мысли. Легкое ментальное воздействие заставило парня с тесаком замешкаться и почувствовать дезориентацию. Этого Бастиану хватило, чтобы парировать удар мясника и заставить того отскочить. И тут, к моему удивлению, подключилась Эйрия Линц, чего я от нее уж никак не ожидал. Скромная преподавательница подскочила к дезориентированному бандиту и ловким ударом солнечное сплетение заставила его согнуться вдвое. Потом пустила через его руку какое-то плетение, и тот рухнул парализованный. Да, все время забываю, что эта тихая серая мышка в свое время немало поколесила по мертвым пустошам, пусть и в качестве целителя. Думаю, там без умения себя защитить любому придется несладко. Бастиан, между тем, к моему удовольствию и некоторой учительской гордости, ранил своего противника в руку. Тот бегло оценил обстановку и решил не продолжать, видя, что Эйрия уже забрала оброненный во время падения вторым бандитом тесак. Быстро слинял закат, оставив на произвол судьбы приятеля. Бастиан с очень довольным видом крикнул ему вслед. «Трус! Куда же ты убегаешь?» А потом горделиво посмотрел на реакцию Даниэлы. Та одобрительно улыбнулась ему, отчего Бастиан еще больше приосанился. Эрия же быстро проверила состояние бандита и сказала. «Жить будет. Придет в себя через часа два. Мы его так и оставим?» Сомнением спросила Даниэла. «А если стража найдет? Вдруг он укажет, что это мы его избили?» Я едва не расхохотался от наивности дочери библиотекаря. «Да стража ради такого субъекта даже не почешется. Максимум, его самого в тюрьму бросят, справедливо полагая, что пострадал он точно не от бандитских рук. Такой контингент в этом районе города не редкость. Нарвался на жертву, которой имели зубки, вот и поплатился. Еще и могут догадаться, что произвали его с помощью магии. И чьи интересы поставят в итоге выше? Сомнительного головореза? Или мага, который потенциально может доставить чересчур ретивым стражам каких-нибудь неприятностей? Я почему-то даже не сомневаюсь в их решении. К счастью, Бастиан оказался достаточно разумен, чтобы это тоже понять. «Да не будет нам ничего за это. Если что, его слово против нашего, что это он с приятелем на нас первыми напали, то, мою, словам трех магов поверит больше». Парень, который, несмотря на то, что был парализован, все прекрасно слышал и понимал, сильно сбледнув, поняв, на кого по глупости нарвался. В ему также его еще и радость проступила, что не собираются добивать, а просто оставят тут. И, конечно же, идти к стражам жалобами он не стал бы ни при каких обстоятельствах. Слишком много за ним грешков водилось. В общем, посовещавшись, троица продолжила путь. Я же со все большим уважением смотрел в спину преподавательницы. Все-таки удивительная женщина. То и дело преподносящая сюрпризы. Кстати, когда Бастиан ее попросил поучаствовать в нашей авантюре, даже не колебалась. Хотя, конечно, про личность загадочного мага, способного возвращать чувствительность давним повреждениям, выведать попыталась. Но тут уж Бастиан был непреклонен. Мол, с него взяли клятву не распространять эту информацию, и он не может ее нарушить. Но любопытство Эрию однозначно мучило. Тут не надо быть эмпатом, чтобы это понять. То, как резко изменилось поведение Бастиана, когда они вошли в гостиницу, меня немало позабавило. Парень, смущаясь, сказал, что им нужен номер, явно прекрасно понимая, что подумает Эрнан Дарк. Та еще ему и договорчески подмигнула, поглядывая в сторону женщин. «Я так понимаю, кровать в номере должна быть побольше?» Целитель залился краской до корней волос, но, отрабатывая легенду, кивнул. «Может, закажете еще и угощение для дам? Вино, фрукты, сыр, что-нибудь еще?» Решила помочь скромняге хозяйка. «Не скупитесь, юноша!» Доверительно понизив голос, чтобы не слышали стоящего в долине женщины, сказала она. «Чем более щедрым будете, тем больше удовольствия получите. Уж поверьте моему опыту». «Нет, спасибо». Все сильнее, чувствуя себя не в своей тарелке, отозвался бледный Бастиан. «Ты только номер». Даже заикаться начал сердешный. Я под скрытым самым натуральным образом ржал, хотя, конечно, над друзьями смеяться нехорошо. Но уж больно комично все это выглядело. Бастиан ведь, как подозреваю, вообще еще ни разу женщиной не был. Похоже, Эрнан Дарк это тоже поняла, поскольку даже участливо посоветовала, перейдя на неофициальный тон. «Ты, главное, поувереннее себя веди. Не тушуйся. Если что, девочки тебе сами помогут. Наверняка им ведь не впервой». «Все. Я сейчас по полу буду валяться от хохота. Живот уже болит от смеха». Бастиан, красный как рак, схватил наконец-то протянутый ему ключ и стрелой кинулся к женщинам. Те с недоумением уставились на него, не знающего, куда им глаза девать. «Все в порядке?» — спросила Эйри. «Да, в полном». «Может, все-таки угощение подать?» — крикнул вслед Эрнан Дарк. «Если что, не стесняйтесь. Советую заказать морепродукты. Они весьма способствуют мужскому здоровью». «Нет, спасибо. Мы и сами знаем, как ему поспособствовать». Поняв, похоже, в чем дело, с усмешкой отозвалась Даниэла. Преподавательница же снова превратилась в тихую скромницу и смутилась не меньше Бастиана. Пониже надвинула капюшон. Даниэла же даже порадовалась комичному эпизоду, который позволил чуть расслабиться. Слишком уж напряжена была из-за того, что предстояло. Брошь она не надела, поскольку я сказал ей, что мне нужно будет максимально чувствовать состояние пациента. Так что прекрасно ощущал, что с ней творится. Впрочем, стоило друзьям начать подниматься по лестнице, как Даниэла снова занервничала. С меня веселье тоже слетело, и я посерьезнел. Молча двинулся по ступеням, а потом проследил, как троица вошла в номер. Выждал минут пять, только потом двинулся к той же двери и постучал, деактивировав скрыт. На мне был наряд в стиле темного властелина, что даже немного позабавило, когда его продумывал. Черный балахон, скрывающий фигуру, поверх темно-серый плащ. На лице кожаная маска с прорезями для глаз, ноздрей и рта. Капюшон полностью скрывает туго стянутые волосы, не давая ни малейшей пряди вырваться наружу. Что ж, надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы ввести в заблуждение Эйрию. Направил в голосовые связки целительскую энергию, оказывая нужный эффект. Теперь голос должен казаться ниже, чем обычно, и немного хриплым. Дверь открыл Бастиан, который пропустил меня внутрь. Я тут же ощутил на себе полный любопытный взгляд Эйрии Линц. «Добрый вечер». Поздоровался я с присутствующими. Мне ответил нестройный хор голосов. «Вы целитель, который будет мне ассистировать, насколько понимаю?» Обратился я к преподавательнице. «Именно так», — немного настороженно сказала она. «Не хотите все-таки представиться? Или хотя бы скажите, как вам обращаться?» «Темный мастер». Озвучил я тот пафосный псевдоним, который придумала Даниэла, увидев меня в этом облачении перед нашей вылазкой. Она заверяла, что в таком виде меня точно никто не узнает. Ничего лучше нам с Бастианом в голову не пришло, поэтому согласились на темного мастера. В эмоциях Эри уловил легкую иронию, но больше она ничего не продемонстрировала своего отношения. Похоже, до конца не верила, что я способен на то, что заявляю. Принимает за очередного шарлатана, решившего поймать денег доверчивых ребят. Может, еще и попытаюсь выехать на ее умениях, и для того и настаивал на присутствии целителя. Вдруг его манипуляция закончится плачевно. Тогда помощь нормального специалиста может спасти дело. В общем, впечатление я на нее пока не произвел, невзирая на свой таинственный внешний вид. «Что же нам нужно делать, темный мастер?» Насмешка в голосе Эйрии Линц все же проскользнула, когда она обратилась ко мне указанным прозвищем. «Пусть пациентка ляжет на кровать», — властно потребовал я. «Меня вообще-то Даниэла зовут». С невинным видом встрела девушка, чуть развеселившаяся от разыгрываемой комедии. Я окинул ее демонстративно грозным взглядом. «Молчу, молчу», — проворчала она и покорно улеглась на кровать. Бастиан явно растерялся, не зная, что делать. «Так, все, хватит цирка. Пора приступать к делу. А то, чую, Эрия уже на грани того, чтобы прервать все это безобразие и выгнать меня вон. Еще и перед этим маску попытаться содрать». Вон как ноздри обычно тихие серые мышки начали грозно раздуваться. Когда дело касалось пациентов или защиты собственных студентов, мышка превращалась в львицу, защищающую детенышей. Бастиан немало мне на этот счет рассказывал случаев. Вообще, студенты, у которых Эрия была куратором, ее просто обожали. Считали чуть ли не второй матерью. Настолько она проникалась их судьбой, и каждому готова была прийти на помощь. Вот ее бы тоже не мешало привлечь на нашу сторону. Подумал с легким прищуром. Но пока об этом говорить рано. Вначале надо проверить, как поведет себя дальше, и способна ли сохранить тайну на самом деле. Между тем Даниэла уже легла на кровать. Я вытащил взятый с собой артефакт отсечения звуков и прикрепил к двери. Не моя придумка, кстати. Артефакт широко известен у местных и используется тогда, когда нужно дополнительно подстраховаться от нежелательного любопытства. Вот только имелись и способы его обойти с помощью других артефактов противоположного действия. Те были менее распространены, конечно. Зная об этом, я слегка усовершенствовал местную придумку, добавив туда кое-что из функционала моего скрыта. Так что теперь никто, кто захотел бы поинтересоваться, что у нас тут происходит через специально отдушину в стенах, не смог бы этого сделать. Только после предпринятых мер подошел к кровати. Заметил, как все ощутимо напряглись, когда я достал кляп для зубов, используемых в специфических случаях. «Это еще зачем?» — нервно спросил Бастиан. «К сожалению, сам процесс будет довольно болезненным. Так Даниэле будет легче». Говоря это, я смотрел в глаза девушки, пытаясь ей взглядом передать свое сожаление из-за того, что предстоит. Она дерганно кивнула и засунула в рот деревяшку, стиснула ее челюстями. «Я могу ее просто усыпить, если нужно», — предложила Эйрия. «Можно попробовать», — в сомнении сказал. «Проверить, смогу ли чутко реагировать на изменения в состоянии пациентки, когда она будет в неактивном состоянии, я заранее не мог. Разве что снова применить купол прорицания. Но делать это перед Эйрией как-то не хочется. Мало ли как трактуют мои действия и что-то почувствуют. Вдруг знает больше остальных про возможности древних магов. О том, что знания у нее о целительстве весьма обширные, я осведомлен. Даже сейчас, показывая часть своей работы, я сильно рисковал. Но иначе никак. Уловив колебания в моем тоне, Даниэла вытащила хлеб и уверенно сказала. «Я выдержу. Не будем рисковать». «Точно?» переспросил я, желая убедиться, что она понимает, на что идет в полной мере. «Абсолютно». Слабо улыбнулась девушка. «Делайте, что должны, темный мастер». Причем никакого сарказма или насмешки в голосе, когда так называла меня, не было. «Ладно». Я вздохнул и велел ей приготовиться. Айрия тоже стала рядом, готова в любой момент прийти на помощь. Она внимательно следила за всеми моими действиями и состоянием пациентки. Я уловил, что она подключила целительское диагностическое плетение, и теперь частично будет понимать, что происходит с телом Даниэлы. Интересно, как моя работа в аурном плане будет восприниматься с ее точки зрения? Так, не время отвлекаться. А то я что-то все оттягиваю момент и начинаю еще сильнее из-за этого волноваться. Как-то с Марвелом полегче было. Все-таки мужик. Причем я его тогда почти не знал. Да и не предполагал тогда, что даже просто восстановление источника будет настолько болезненным. Теперь же это знаю. И причинять сознательную боль девушке решится сложнее. Поймал полный надежды и веры в меня взгляд Даниэлы. И это заставило собраться и успокоиться. Я пообещал, что верну ей то, что она когда-то утратила, и должен это сделать. «Можно я возьму ее за руку?» Послышался робкий голос Бастиана. «Это ведь не повредит процессу?» «Думаю, нет». Я улыбнулся ему. Даниэла тоже одарила целителя благодарным взглядом, когда он передвинул стул к кровати и взял ее за руку. «Ну что ж, с Богом, как говорится». Глава 28. Аурное зрение подключилось через уже привычный промежуток времени, который я никак не мог уменьшить. Все это время в комнате зрело напряженное молчание. И вот передо мной вместо лежащей на кровати девушки возникли пестрящие разными оттенками перворуны. Лишь едва заметные контуры позволяли отделать один предмет или живой объект от другого, заключая их в определенные границы. Начать я решил с того, с чем могу справиться и сам. Восстановление источника. Мне кажется, что и по степени болезненности это будет менее ощутимо. По крайней мере, надеюсь на это. Собравшись с духом, приблизил к себе действие чем-то похожим на манипуляцию с сенсорным экраном, нужные перворуны. Вернее, приближение было чисто визуальным, как будто я использовал лупу или микроскоп. Но так было гораздо легче работать. Подсоединил Эльм к одной из перворун неактивного сейчас источника. Выделил нужный вид энергии и подбавил к ней дозированную порцию универсальной, как делал это с Марвелом. Но теперь решил действовать немного по-другому. Тогда я воздействовал сразу на весь источник достаточным количеством энергии, объединив нужные перворуны и сделав из них на время единое целое. Может, еще из-за этого было так больно. Теперь решил попытаться воздействовать поочередно на каждую руну. Слабый импульс Эльмом. Чем-то мне это напоминало действие дефибриллятора. Руна слабо вспыхнула, но отклик был вялым. Новый осторожный импульс. Свечение оживает. Вначале руна лишь мерцает, а потом сияние становится непрерывным и постоянным. Облегченно перевел дух и перешел к другой руне. Кропотливая и муторная работа, конечно. Но радовало то, что мои предположения оправдались. Больно Даниэле почти не было. Она лишь иногда морщилась, словно от легких уколов, всякий раз, когда очередная руна оживала. Так, с этим, похоже, закончил. Теперь объединить уже активные руны с помощью специальной руны общности и начинать подпитку энергии. Послышался сдавленный возглас Эрии. «О, творец вездесущий, это же невозможно!» Мысленно усмехнулся. «В этом мире еще не такое возможно, Мерлолинс. И скоро вы это поймете». Через несколько минут облегченно выдохнул, когда источник заработал стабильно, и я отключил аурное зрение. Мне требовалась передышка перед тем, как приступить к следующему этапу операции. Но определенно, результатом я был доволен. Похоже, с Марвелом я работал как варвар, желая добиться быстрого эффекта. Как еще не угробил бедологу, непонятно. Но будет мне наукой. В работе с живой материи так точно делать нельзя. Натолкнулся на взгляд расширенных от изумления и неверия глаз Эрии Линз. Теперь она однозначно смотрела на меня не так, как вначале, Похоже, от избытка чувств даже слов не могла подобрать. «Как вы, Даниэла?» Давая целительнице время прийти в себя, деловито обратился к девушке. «Ожидала худшего». Вытащив кляп изо рта, широко улыбнулась девушка. «Вы ведь обещали сильную боль». «Я действовал максимально осторожно, но это только первый этап. Пока я лишь восстановил ваш источник. Дальше буду работать над ранами на лице и теле. Думаю, тут все-таки без боли не обойдется». Даниэла кивнула, но, похоже, не восприняла мои слова так, как должна. Слишком ее переполняла эйфория. В ее эмоциях я уловил, как она снова и снова обращается к источнику, будто не веря в то, что на самом деле его чувствует. «Даже если не получится вернуть мне мою прежнюю внешность», наконец произнесла она со слезами на глазах. «Вы уже сделали для меня очень много. Я теперь снова на что-то способна. Смогу стать целителем». «Конечно, сможешь, девочка». Наконец отошла от шока Эрия и сжала ее вторую руку. «Пусть диагностическое плетение не позволит до конца разглядеть все детали, но то, что твой источник снова функционирует, я вижу. Это просто чудо!» Я опять почувствовал на себе ее взгляд. «Не знаю, кто вы, сударь, но ваши способности поистине уникальны. Почему вы их скрываете? Ведь стольким несчастным могли бы помочь вернуться к нормальной жизни». «А заодно отказаться от своей», — иронично заметил я. «Думаю, вы должны понимать, сколько влиятельных людей пожелают прибрать меня к рукам, если об этом станет известно. И сколько пожелают устранить, посчитав, что мои способности могут слишком усилить тех, на чьей стороне я захочу быть». Лицо Эрии омрачилось. «Все это так, но...» «Давайте мы оставим эту тему». Прервал я ее. «По крайней мере, пока. Может, в дальнейшем я и передумаю. И тогда мне понадобится помощь толкового целителя, такого как вы». «Я всегда готова помочь», — тихо, но твердо отозвалась Эрия. «А в том, что без вашего разрешения я никому ничего не открою, можете не сомневаться». «Благодарю». Я церемонно склонил голову. «А теперь позвольте мне немного помедитировать. Это поможет быстрее восстановить силы». «Да, конечно». Все то время, пока я восстанавливался, они хранили молчание и не мешали. Хотя наверняка давалось это с трудом. Уж слишком сильная эмоция вызвала произошедшее у всех троих. Но вот, наконец, я закончил с медитацией и опять подошел к кровати. Жестом велел снова Даниэле взять в рот деревяшку и начал настраиваться на аурное зрение. Да, тут, к сожалению, поточечная работа не поможет. Иначе нужно будет проводиться несколько дней, и это только продлит мучение. Слишком обширное повреждение. Шрамы от ожогов занимали больше половины тела. «Прости, Даниэла». Собравшись с духом, я выделил деформированные руны и объединил руны общности, и уже на всю группу применил комбинацию восстановления первоначальных повреждений. Даниэла содрогнулась и сдавленно замычала от боли, судорожно стискивая деревяшку. Руку же Бастиана сжала так, что лишь чудом не сломала. Но друг даже не подумал отстраняться. Он сцепил зубы и пытался хотя бы морально поддержать любимую девушку. «Все, теперь ваша очередь». Устало вздохнул, подпуская к кровати Эрию и отключая аурное зрение. Невольно содрогнулся, увидев живую свежее повреждение на лице и открытых участках тела Даниэлы. Выдержать это зрелище было сложно. Я лишь чудом смог не отвернуться в ужасе. К чести Бастиана, он тоже этого не сделал, хотя у него вся кровь отхлынула от лица. А в глазах застыло какое-то болезненное выражение. О том же, что творилось в его эмоциях, и говорить не стоит. Руку Даниэлы ему пришлось отпустить. Она теперь вся представляла собой открытую рану. «Вы ведь ей поможете?» Только и смог каким-то чужим голосом обратиться Бастиан к Эрии. Обезумевшая от боли Даниэла металась по кровати, уже совершенно не соображая, где вообще находится и что происходит. Кляп изо рта она выпустила. На нем виднелись отчетливые следы зубов. В одном месте деревяшка даже треснула. Эрия поспешила наложить плетение, вводящее пациента в беспамятство, и Даниэла обмякла на кровати. Мы с Бастианом облегченно выдохнули. Настолько мучительно было наблюдать за страданиями той, кому оба успели привязаться. Перейдя на истинное зрение, я наблюдал за умелыми действиями целительницы, приводящий организм Даниэлы в нормальное состояние. не без легкой зависти понял, что мне до такого мастерства еще очень и очень далеко. Впрочем, я ведь и не пытался сделать лицо своей основной профессией. Даже не обладая аурным зрением, действуя чуть ли не на ощупь, эта женщина творила настоящие чудеса. Видимо, правду говорят, что есть люди, поцелованные богами, наделенные талантом от рождения. Эрия действительно нашла свое призвание. Порой даже чисто интуитивно ощущала, как и где лучше воздействовать. Я со своим углубленным зрением только стоял и офигевал. Прекрасно понимал, что сам бы точно портачил где-нибудь, даже видя более полную картину. Тело и лицо Даниэлы постепенно избавлялось от жутких ожогов и приобретало все более здоровый вид. Эйрия вкладывала в это неимоверное количество сил. Ей пришлось даже пару раз прерываться и медитировать. Потом опять приниматься за работу. К тому времени, как она закончила, часы на стене показывали 3 утра. Но никто из нас и не думал о сне или о том, что скоро нужно на занятие. Единственное, что было важно, то, чтобы операция закончилась успешно. Закончив, Эйрия убрала диагностическое плетение и тут же чуть не упала от изнеможения. Я едва успел подхватить хрупкое тело преподавательницы, бережно поднял и уложил на кровати рядом с Даниэлой. «Спасибо, Ален», — слабо сказала Эйрия, не открывая глаз. А я так и застыл столбом, неверяще уставившись на ее осунувшееся лицо. Бастиан рядом со мной издал какой-то сдавленный звук. «Я ничего ей не говорил!» Зачем-то начал жаром оправдываться. «Я тебе клянусь!» На губах Эйрии появилась слабая улыбка. «Он и правда ничего не говорил». Пробормотала она и все же с трудом разлепила веки. «Но неужели ты думаешь, Ален, что целитель, который тебя чуть ли не собирал по частям после дуэли, не распознает того, что уже видел? Прости, пока ты был занят Даниэлой, я и на тебе применил диагностическое плетение. Так и узнала знакомую картину». «Черт!» Я мысленно выругался. «И почему мне такое даже в голову не пришло?» «Не беспокойся». Эрия мягко улыбнулась. «Как уже сказала, я не собираюсь тебя никому выдавать. И можешь уже снять эту дурацкую маску. Наверное, в ней тебе не очень комфортно так долго находиться». Мрачно сжав зубы, я снял маску и устало провел рукой по лицу. Вся наша конспирация пошла коту под хвост. «Будь на моем месте кто-то другой, он бы тебя вряд ли узнал». Попыталась меня утешить Эрия. Я кисло улыбнулся. Тут на постели слабо зашевелилась приходящая в себя Даниэла, и наши взгляды обратились к ней. Бастиан бросился к девушке, встревоженно вглядываясь в ее лицо. Я же словно только сейчас увидел изменения, произошедшие в ней. Не с точки зрения целителя, а как обычный человек. Восхищенно